Я сбилась с шага, покраснела и чуть не рухнула наземь. Но, Бадди, я ведь еще не умею ходить на лыжах зигзагом. Все, кто спускается с этой вершины, умеют ходить зигзагом. Да тебе и съезжать-то придется только до половины дистанции, а дальше лыжи сами понесут тебя. И Бадди припроводил меня к подъему, показал, как вдеть руку в веревочную петлю, велел обхватить ее пальцами и начать подъем. Мне почему-то не пришло в голову отказываться. Я обхватила пальцами грубую, резко соднящую на ощупь веревку, так и норовящую из них вырваться, и решила начать подъем. Но веревка поволокла меня, качая из стороны в сторону с такой быстротой, что я и думать не посмела о том, чтобы отпустить ее на середине дистанции. Передо мной шел лыжник, и следом за мной шел лыжник. И в ту же минуту, как я отпущу веревку, меня опрокинут и забьют лыжами и палками. А затевать такой кавардак мне совсем не хотелось. Поэтому я поднялась до самого верха. И только там, наверху, хорошенько призадумалась. Бадди сразу вычислил меня по красной куртке и понял, что я колеблюсь. Его руки метались в воздухе, как мельничные ветряки цвета хаки. И тут я осознала, что он призывает меня воспользоваться освободившейся лыжней. Но пока я с пересохшим горлом и в полном смятении не знала, с чего начать, белая тропа, ведущая к нему, расплылась у меня перед глазами. Лыжник заступил на нее слева, другой лыжник заступил на нее справа, и руки Бадди лихорадочно трепетали в отдалении, как антенны, облепленные какими-то крупными насекомыми, вроде стрекоз, или как два разволновавшихся от собственных призывов восклицательных знака. Спуск передо мной образовывал некое подобие амфитеатра, и я поверх него посмотрела вдаль. Огромный серый глаз неба был обращен ко мне. Затянутое пеленой тумана солнце сфокусировало все свои белые и молчаливые дали, обступившие и теснившие меня с четырех сторон. Холмы и холмы и холмы. Сфокусировало их на тесном пятачке у меня под ногами. Внутренний голос убеждал меня не быть идиоткой, спасать собственную шкуру, снять лыжи и пешком сойти вниз, хоронясь в тени растущих по склону елей, упорхнуть отсюда, подобно перепуганному комару. Мысль о том, что я могу разбиться насмерть, сформировалась во мне и бесстрастно произросла, как дерево или цветок. Я прикинула на глазок расстояние, отделявшее меня от Бадди. Теперь он стоял, сложив руки на груди, и, казалось, успокоился. У него за спиной была загородка из чего-то типа железнодорожных шпал, безмолвная, коричневая и ровным счетом ничего не значащая. Подойдя к самому краю спуска, я вонзила наконечники палок в снег, оттолкнулась и пустилась в полет, который, как я понимала, мне не дано было прервать ни мастерством, непредельным усилием воли.